Когда он увидел нас, собравшихся вокруг его бочонка, таинственная улыбка стала еще заметнее на его губах, и в маленьких серых глазках сверкнула коварная искра. «Еще два вечера, и кончится мое наказание», — торжественно начал он. «Я вам рассказывал вещи, которым был сам очевидцем, а вы смеялись мне в лицо, точно я болтал некий вздор. Я ссылался на авторитеты, а вы и слышать о них не хотели. Я приводил вам факты весьма поучительные, а вы обращались со мной как с шутом. Ну что ж, тогда я возвращаюсь к историям страшным. Их вам, по крайней мере, будет нелегко объяснить. А слабонервные пусть идут лучше спать. Вы меня поняли?» «Если папаша Катрам надеется запугать нас и таким образом увильнуть напоследок от своего наказания, он ошибается», — сказал капитан. «Я, по крайней мере, остаюсь и жду 11-й новеллы». «Мы тоже», — хором воскликнули матросы, которые настолько были заинтригованы и настолько привыкли уже к этим рассказам, что и за 10 гиней не покинули бы своих насиженных мест. Папаша Катрам сделал разочарованную мину, но, поскольку никто и не шевельнулся, был вынужден продолжать. «Веселые или грустные выйдут истории, а уж придется их все рассказать». «Ладно», — с мрачной усмешкой сказал он, — «но смотрите, потом не раскаивайтесь. Сегодняшняя история называется так: «Корабль Катафалк на пылающем море». — «Ничего себе! — воскликнул капитан. — Ты и вправду хочешь нагнать на нас страху?» — «Вот именно! — сурово ответил боцман. — «А кто боится, тот пусть отправляется спать». — «С твоего разрешения мы все останемся здесь, старый ворчун». Папаша Катрам пожал плечами, сосредоточился, порылся в своей памяти несколько мгновений и начал так: «Я расскажу вам историю необычайную, может быть, самую странную, что приключилось со мной в моей жизни, историю, которую мне так и не удалось объяснить, хотя я и долго ломал над ней голову. Интересно, сможет ли наш капитан пролить немного света на этот темный факт?» «Будем надеяться, старина», — сказал капитан. — «Но только смотри, чтобы история твоя была правдива». «Я видел все собственными глазами, хотя и предпочел бы не видеть таких вещей никогда. Кто-нибудь из вас слышал о кораблях-катафалках? С давних пор говорят, что время от времени в море встречается черный корабль, плывущий без экипажа, сам по себе, и что весь он нагружен гробами. Есть у многих народов разные легенды на этот счет. Что в них правда, что нет, я не знаю, но корабль-катафалк существует, это верно, поскольку я встретил его и видел собственными глазами». «Ты!» — вскричал капитан недоверчиво. «Я, сударь!» — ответил боцман торжественным голосом. «Я сам!» «В таком случае мы послушаем эту удивительную историю», — сказал капитан. «Если она правдивая, я даже не знаю, как я смогу объяснить ее». «Вы ее не объясните, сударь».